Глава третья. Жаркое небо 41-го. Эпиграф. Кто не воевал в 1941-42 годах, тот не видел настоящей войны. Александр Покрышкин, трижды Герой Советского Союза, маршал авиации. В воскресенье 22 июня Моресьев вместе с товарищем Николаем Шаховым, таким же летчиком-инструктором, прямо с утра отправился в Ростов-на-Дону. В распоряжении был целый день, но главное, зачем они туда поехали, это заказать себе в пошивочном ателье гражданские костюмы. Купили в универмаге материал, причем никакой попало, а шевиот стального цвета. Зашли в ателье, приветливый лысоватый закройщик армянин снял с них мерки, затем, повесив сантиметр на шею, стал выписывать квитанции на оплату. В этот момент в ателье забежала женщина. «Война!» — чуть ли не истеричным голосом закричала она. «Началась война. В 12 часов будет выступать Молотов. Что вы панику сеете?» — резко бросил женщине Моресьев. «Какая война? С кем?» «С Германией», — также резко ответила она. У Моресьева в эту минуту невольно вырвалось. «Ну, Колян, придется нам повоевать». Возвращаясь в Батайск, друзья все равно не могли взять себе в толк эту страшную новость. «Как же так?» — недоумевали они. «Ведь у Советского Союза с Германией пакт о ненападении. Тем более, что неделю назад, 14 июня, в «Известиях» было опубликовано сообщение ТАСС, в котором ясно сказано: ходят слухи, что Германия якобы хочет напасть на Советский Союз. Это лживые и провокационные слухи, лишенные всякой почвы. Германия пунктуально выполняет договор о ненападении, как и Советский Союз. И вот после этого, однако все сомнения Моресьева и его товарища, через 2 часа развеяло официальное сообщение, переданное по радио. Из хриплого репродуктора, установленного на столбе у плаца школы, все услышали голос наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. В своей речи он сказал о том, что фашистская Германия, без предъявления каких-либо претензий, без объявления войны, напала на Советский Союз, поэтому вся ответственность за это разбойничье нападение на СССР целиком и полностью падает на германских фашистских правителей. Заключительные фразы: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», сказанные Молотовым, немного подняли собравшимся на плацу курсантам и офицерам настроение, но все равно оно оставалось тяжелым. Вскоре состоялся митинг, на котором батальонный комиссар школы малолетков сказал, что война будет трудной. Агрессор, напавший на страну Советов, сильный и коварный. Но очень скоро непобедимая Красная Армия отразит его натиск и начнет громить фашистов на их же территории. Другие выступавшие заверили, что в борьбе с фашизмом они отдадут все силы, а если потребуется, и жизнь. Находясь на многие сотни километров от вероломно нарушенных границ, Алексей и его товарищи нисколько не сомневались в скорой победе над агрессором. Поэтому первым естественным порывом каждого из них было желание отправиться на фронт. Но в те минуты они еще не знали, что вторгшийся враг, словно удав, уже заглатывает огромное пространство советской земли. Его танки утюжат дороги, ведущие к Минску, Риге, Киеву. На военных аэродромах Украины, Прибалтики, Белоруссии черными факелами пылают сотни и сотни краснозвездных крылатых машин, так и не поднявшихся в воздух. А тех, кто успел поднять самолеты в воздух, немецкие асы сбивали, словно охотники куропаток. На восток, в глубинную часть страны, потекли нескончаемой рекой колонны беженцев, машин, повозок. На следующий день громом среди ясного неба стало появление над Батайском немецкого бомбардировщика Ю-88. В условиях низкой облачности чужака черно-зеленого цвета определили сразу. На фюзеляже и крыльях Юнкерса отчетливо выделялись крупные строгие кресты. В этот момент Борисов как раз был на аэродроме, в воздухе находилось несколько учебных самолетов, но они были бессильны перехватить немецкую машину, вскоре скрывшуюся в облаках. Начиная с 22 июня, жизнь школы пошла по глубокой колее войны. Вся работа учебного заведения была подчинена интересам фронта. Моресьев практически дневал и ночевал в школе. Занятия стали проходить с большей интенсивностью. Программу обучения курсантов сократили до 6 месяцев. Полеты начинались с рассвета и продолжались до наступления темноты. Бывали дни, когда Моресьев и другие летчики-инструкторы совершали вместе с курсантами по 70-80 взлетов и посадок. Задача состояла в том, чтобы ускорить выпуск курсантов, дать фронту подготовленных летчиков-истребителей. Однако через некоторое время возникли проблемы с нехваткой авиатехники, так как часть боевых машин вместе с летчиками была отправлена на фронт. Поэтому курсантам приходилось дожидаться очереди, пока освободится самолет, чтобы подняться в воздух. Но никто не роптал, не жаловался, все понимали, идет война. В конце июля на Ростов упали первые немецкие бомбы. Прилетевший со стороны Азовского моря немецкий бомбардировщик сбросил смертоносный груз на 2-этажный жилой дом. Почти все находившиеся в нем жильцы погибли. Затем стервятник сделал заход на мост через Дон, но промахнулся. Бомбы не попали в цель. После этой бомбардировки Моресьева и других летчиков-инструкторов стали задействовать для выполнения задач по прикрытию гражданских объектов и воинских частей от налетов вражеской авиации. Между тем война, подобно грозовой туче, стремительно приближалась к донским хуторам и станицам. Поступавшие с фронтов вести становились все тревожнее. Красная армия оставляла город за городом. Среди офицеров стали поговаривать о перебазировании школы в Азербайджан. Занятия, в частности полеты, практически прекратились. Многие летчики-инструкторы хотели попасть на фронт. Рвался туда со своим упрямым характером и Моресьев. «Братцы, сколько же ждать?» — спрашивал он у своих коллег, летчиков-инструкторов. «Рапорты надо подавать на имя начальника школы. Наше место сегодня должно быть на фронте». «Какой фронт, товарищ младший лейтенант?» — скинув брови, строго посмотрел на Моресьева начальник школы, полковник Кутасин, когда тот заикнулся о своем рапорте. «Твоя задача — учить молодежь, а навоеваться еще успеешь». Однако настырность ли Моресьева, другие ли обстоятельства сыграли свою роль, но в первых числах августа его очередной рапорт, всего написал 6, был наконец-то удовлетворен. Вот что рассказывал об этом сам Моресьев. «Меня стали посылать дежурить в Ростов, то есть давали мне вроде как боевую работу. Я взял и написал докладную записку, чтобы меня взяли на фронт. Однажды я дежурю на главном аэродроме, и меня вызывает командир звена. Встречает он меня словами: „До свидания, до свидания“. Я говорю: „Что это за до свидания?“ „А ты улетаешь“. Оказывается, по моей докладной записке меня направили на фронт». На фронт Моресьев улетал не один, а в составе группы, которая была сформирована по приказу начальника школы. Перед вылетом состоялись короткие проводы. Не без грусти Моресьев расстался со своими питомцами, которые получили от него первые летные уроки. На прощание они пожелали ему как это принято в авиации, легкой посадки. Тепло попрощался с летчиками и полковник Кутасин. Это были трогательные и волнительные минуты. Александр Иванович обошел всех, каждого по-отцовски обнял и поцеловал. После этого обратился к летчикам с короткой речью. «На опасное дело, на святое дело вы идете, сынки. Надеюсь, что вы с честью оправдаете доверие нашей великой Родины. Не посрамите родную школу, которая дала вам крылья. Бейте фашистских гадов, дорогие мои истребители. Бейте так, чтобы с каждым днем их становилось все меньше и меньше. Помните, что дело нашего народа правое. Враг будет разгромлен, победа будет за нами». Вскоре прозвучала короткая команда «по машинам». Отработанными движениями Моресьев надел парашют. Техник самолета помог ему застегнуть карабины. Затем летчик пружинисто поднялся на плоскость, и вот он уже в кабине. Заняли свои места и его товарищи. Самолеты, огласив поле громким трескучим ревом, стали выруливать на старт. Буквально через каких-то 5 минут группа крылатых машин уже была в воздухе. Сомкнув строй, как на параде, ишачки взяли курс на Южный фронт. Позади остался родной аэродром. Под крылом в легкой прозрачной дымке замелькали донские хутора и станицы, золотые ковры пшеничных полей, извилистые ленты рек. По пути, прежде чем долетели до места назначения, в район Кировограда, где базировался 296-й истребительный авиационный полк 66-й авиационной дивизии, 2 раза делали посадки для дозаправки горючим. Наш полк, которым командовал майор Николай Баранов, уже сформировался, когда к нам прибыла на пополнение группа инструкторов из Чугуевского и Батайского авиационных училищ, на тот момент авиационные школы. Вспоминал в своей книге «Воздушные бойцы» однополчанин Моресьева, герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Еремин. Я был помощником командира эскадрильи, запомнил всех. Старшим группы был капитан Владимир Кулев. В состав ее входили Владимир Балашов, Николай Демидов, Алексей Моресьев, Алексей Соломатин, Иван Вишняков, Александр Мартынов, Василий Скотной и другие. Все они были опытными инструкторами с прекрасной техникой пилотирования, и теперь им предстояло приобщиться к боевой деятельности. Мы их очень ждали, потому что нас уже изрядно потрепали. Летали мы на И-16, как их называли, ишачках. Надеялись, что новички прибудут на свеженьких машинах, а они пришли на залатанных школьных самолетах, тех самых, на которых курсантов обучали. А другие где им было взять? Кое-кто из встречавших говорил, знаете, с такой иронией. Ну вот, мол, надежды наши. Однако все прибывшие оказались прекрасными летчиками. У них была отличная техника пилотирования. Отмечу еще, что изъяны материальной части они компенсировали не только высоким мастерством, но и исключительным желанием драться. Всех нас связала крепкая боевая дружба. Самый трудный период войны предстояло провоевать вместе. Моресьев, можно сказать, попал в самое пекло боев. Обстановка была сложная, к тому же она постоянно ухудшалась. Советские войска, истекая кровью и неся огромные потери, держали оборону по рубежу Днепра от плацдарма у Киева до Кременчуга и далее по линии Кривой Рог, Каховка-Херсон. В течение августа противник неоднократно пытался овладеть Киевом и форсировать Днепр в полосе Юго-Западного фронта, но безуспешно. Тогда немецкое командование развернуло значительные силы для удара на юг во фланг и тыл Южному фронту. Тяжелые бои шли под Одессой, Тирасполем, Мелитополем. Полк, в котором начал служить Моресьев, даже трудно было назвать полноценной боевой единицей. Он находился в стадии формирования. В его состав входили две эскадрильи, которые начали пополняться, как уже сказано, летчиками-инструкторами Батайской и Чугуевской военных авиационных школ. Технический состав был укомплектован всего лишь на 20%. Боевого опыта никто из прибывших не имел, но зато техникой пилотирования, как сказано выше, все действительно владели отменно. Сказывались навыки, приобретенные при подготовке курсантов. Инструкторская работа стала для Моресьева и его товарищей действительно хорошей школой. Обучая курсантов, они показывали высокий уровень техники пилотирования. Инструкторы намного точнее, безупречнее, чем летчики строевых частей, управляли крылатыми машинами, в большей степени контролировали полеты по приборам, поскольку именно так следили за правильностью действий курсантов. И теперь здесь, на фронте, летчики из инструкторов быстро влились в боевой строй, став умелыми воздушными бойцами. Что касается авиапарка, то полк насчитывал полтора десятка уже не новых истребителей И-16, два штурмовика Ил-2, неисправный скоростной истребитель МиГ-1 и все, тогда как по штату должен был иметь не менее 34 самолетов. Пополнение парка материальной частью шло только за счет ремонта подбитых и неисправных машин. Их отыскивала и подбирала специальная команда, состоявшая из техников и механиков. Так в полку оказались два верблюда, как называли штурмовик Ил-2 и один скоростной истребитель. Об Ил-2 в полку шутили. Что такое верблюд? Это ишак, доработанный нашей авиационной промышленностью по просьбе летчиков-штурмовиков. Из-за характерной конфигурации этого самолета его еще называли «Горбатым». По этому поводу в полку тоже ходил анекдот. Истребитель встречает штурмовика, летящего на боевое задание, и спрашивает, куда путь держишь, горбатый, на охоту. А почему так сгорбился? Какая охота, если лететь неохота? Разве не видишь, сколько бомб на себе тащу? Безусловно, шла война. Это были неимоверно трудные для Красной Армии дни. Но шутки никто не отменял. Они часто разряжали напряженную обстановку, снимали стресс, поднимали дух летчиков в тяжелые минуты. Немцам же при налетах Ил-2 было не до шуток. За смертельные удары они называли эту мощную крылатую машину бетонным самолетом. Несмотря на некомплект, летчики полка выполняли множество задач. Они сопровождали бомбардировщики, летали на разведку, вели патрулирование районов с целью перехвата и уничтожения немецких самолетов, не вылетали только на свободную охоту. Значится и такой пункт в боевых отчетах полка. Из формуляра полка известно, что в период с июля по октябрь 1941 года летным составом было совершено 639 вылетов на патрулирование, 487 на сопровождение, 455 на разведку, 437 на штурмовку, 0 на свободную охоту. Моресьев в основном летал на штурмовке. Свой первый боевой вылет он совершил 23 августа в составе звена в районе Кривого Рога. Летчики вышли на передовые позиции немцев, сделали несколько заходов, обрушили на голову противника град свинца и благополучно вернулись на аэродром. А первый воздушный бой он провел в районе Днепродзержинска. Моресьев хорошо запомнил эту встречу с врагом. «Не забуду навек свой первый воздушный бой. Пошли мы на трех машинах. Старший лейтенант Саша Костыгов, Коля Демидов и я на разведку к Днепропетровску. Вдруг навстречу три мессера. МЕ-109, решили вступить в бой, но фашисты боя не приняли. Когда передо мной мелькнула вражеская машина, так захотелось немедленно ее сбить, что я в спешке забыл снять с предохранителей два синхронных пулемета, те, которые стреляют через винт. Смотрю, крылевые стреляют, а синхронные нет. В общем, очередь ушла куда-то вверх, и все кончилось. Выстроились мы клином и пошли дальше. А я про себя отчитываю механика по вооружению, который, как я думал, выпустил меня с неисправным оружием. Перед заходом на посадку, по правилу, нужно все оружие поставить на предохранитель, чтобы над аэродромом не получилось непроизвольного выстрела. Тяну ручку синхронных пулеметов, а она не тянется. Что такое? И все стало ясно. На земле механик спрашивает, как оружие? Я отвечаю, мол, все в порядке. Стыдно было признаться в своем промахе. Проверил он боекомплект. А вы что, из синхронных не стреляли? Да нет, говорю, не понадобилось. В дальнейшем Марисю приходилось выполнять по 3-4 вылета в день, но бывало, что он делал и по 7-8 вылетов. Тогда день превращался в сплошной нескончаемый бой. Не успевал, что называется, прилететь на аэродром, заправить бак горючим, загрузить боекомплект, проверить машину, как опять звучала команда на очередной вылет, и пока хватало горючего, в точности выполнял приказ бить врага до последнего патрона, все расстреливать по противнику. Вновь обратимся к мемуарам однополчанина Моресьева Б.Н. Еремина. Если говорить о характере боевой работы, то в те дни очень высока была интенсивность вылетов на штурмовку и разведку. Известно, что истребитель, используемый как штурмовик, очень уязвим, броневой защиты у него нет, а бьют по нему с земли и всех видов оружия. Что же касается плотности огня самого истребителя, то двумя пулеметами, которыми было вооружено большинство машин И-16, многого, конечно, не сделаешь. Сейчас не помню, кто именно из наших летчиков забрался в кабину одного из бесхозных штурмовиков Ил-2, поднял его в воздух, полетал на нем и приземлился со словами «Пойдет, заряжай оружие». И с тех пор в течение некоторого времени наши истребители исправно летали на этих штурмовиках, когда группа получала задание вылетать на штурмовку. Чаще всего тогда мы штурмовали артиллерийские позиции на острове Хортица, поскольку враг установил там несколько артиллерийских батарей, которые методично обстреливали город Запорожье. Остров этот знаменитый. Когда-то в далекие времена здесь бушевала Запорожская сечь. В годы Гражданской войны кремлевские курсанты вели здесь бои с врангелевцами. Теперь вот мы выбивали с острова фашистов. Заходы мы делали парами. Выходили к острову с юга, делали горку, а затем атаковали артпозиции. В основном били из пулеметов по артиллерийской прислуге и по ящикам с боезапасом. Два наших Ил-2 сбросили бомбы на землянки и вели мощный огонь из пушек. От цели мы уходили на бреющем по Днепру, затем набирали высоту и снова атаковали. Так по 4 захода с разных направлений. Специально выделенная пара истребителей подавляла зенитные точки. Каждый летчик сам выискивал себе цель. А вот свидетельство еще одного однополчанина Моресьева, герой Советского Союза, генерал-майор авиации Вишнякова. В своей книге «На крутых виражах» он пишет: «День ото дня боевая работа полка становилась все более напряженной. Иногда приходилось по 5-6 раз подниматься в небо. Наши наземные войска вели ожесточенные оборонительные бои и нуждались в хорошей поддержке с воздуха. А поскольку потери в летчиках и самолетах восполнялись далеко не полностью, оставшимся в строю истребителям приходилось летать с предельным напряжением».